Глава вторая. Полуночные посиделки. Говорили явно о ней. Лида напряглась, не представляя, что последует дальше. Подхватив сумочку, зашарила внутри, пытаясь нащупать старую металлическую пилочку для ногтей, и, прихватив, зажала в кулаке. Какая-никакая, а все же защита. Пусть только попробуют сунуться. Проткну любого. В дверь между тем показалась первая гостья. Опрятная старушонка при крепком посохе приветливо покивала Лиде и направилась прямо к печи греться. Следом вбежали смеющиеся девчонки, сестрицы лет 7-8. Их было невозможно различить. Одинаковыми казались и потертые коричневые шубейки, и серые валенки, и длинные косички с отливом в рыжину. Тонкие шейки туго обхватывали шарфики-косынки. У одной черного, у другой — белого цветов. Девчонки покосились на Лиду и снова чему-то прыснули. «Наверное, внучки», — предположила Лида, и напряжение чуть-чуть отступило. Щупловатый вертлявый мужичонка волоком втащил за девчонками тяжелую корзину. Не глядя на Лиду, принялся выкладывать на клеенку какие-то свертки да кульки. Тая вошла последней. С размаху плюхнулась на стул. Лида хотела обратиться к ней, но горло перехватило спазмом. Едкий запах тухлятины набился в нос. Он шел от свечи, откуда-то появившейся на столе. Под черным пламенем комната будто поплыла. По стенам задвигались тени. Гости заговорили разом, нахваливали разложенные мужичонкой припасы. А Лида вдруг обнаружила, что сидит во главе стола. Вокруг перемещались остальные гости. Подцепив ручкой от посоха какую-то кость, старушонка тянула ее к себе. Прихватив с двух сторон зубами рыхлый, сочащийся красным кусок, сестры яростно мотали головами, не желая отпускать добычу. Мужичонка по-тихому что-то жевал, урча. С бороды свисала тонкая нитка слюны. «Ешь, ешь!» Рябая подсунула Лиде кость с ошметками мяса. И Лида не смогла это вытерпеть, вскочила, чтобы сбежать. По стенам шарахнулись тени, и картинка разом поменялась. На столе появилась обычная еда. Гости чинно восседали на местах, жадно поедая мясную нарезку и запеченные золотисто-коричневые куски какой-то птицы. В щербатой плошке высилась горка маринованных помидоров и лежал кривой огурец. На Лиду совсем не обращали внимания. И все же ей чудился чей-то недобрый взгляд. От него топорщились дыбом волоски на коже, и, замирая, холодело под сердцем. «Уходи, уходи!» — подтолкнула ее изнутри, и, решившись, она повернулась к тетке Тае, чтобы попрощаться. Хозяйка сидела молча, уперев глаза в пол. Еда перед ней оставалась нетронутой. Тетка даже не попробовала ее. Казалось, что она дремлет, но все же Лида заговорила с ней. «Не хочу мешать вашим гостям. Пойду лучше. Спасибо, что приютили». Тетка взглянула отрешенно, словно не узнавая. В глазах плавала пустота. «Пойду я, тетя Тая», — повторила Лида, но рябая снова сунулась к ней, пододвинула поближе тарелку. «Ешь, ешь», — повторила сердито. «Чтобы до крошечки!» Аппетитная и поджаристая лежала на тарелке сейчас увесистая куриная ножка, а рядом пара запеченных картофелин в масле. Лида вдохнула и раскашлялась. От угощения несло болотными газами и серой. Гости чавкали в упоении, облизывали с пальцев сочащийся сок. Свеча трещала и чадила. Лица кривились, плыли на сторону черты. И чудились Лиде клыки Дебельма, мерещились щетина дорога. Одна из сестричек цапнула с тарелки картофелину, вгрызлась в нее гнилыми, обломанными зубами. «Мне нужно на улицу». Не выдержав, Лида полезла из-за стола. «Подышать! И вообще!» Ей никто не препятствовал, не пытался помешать. Не веря такой удаче, Лида выскочила за дверь и очутилась в той самой комнатушке. Вернулась туда же, откуда стремилась убежать. Она снова рванулась к выходу, и опять дверь привела ее обратно. В голове зашумело, пол дернулся и исчез из-под ног. «Ты дыши, дыши!» Рябая появилась откуда-то сбоку. Подхватив Лиду, усадила обратно за стол. На старой скатерти валялись теперь одни объедки. Голодные гости сожрали все. «Хорошо, сытно!» — цыкнул зубом щуплый мужик. «Сытно, сытно!» — согласилась с ним старушонка. «Теперь можно поговорить». «Сказы хотим, сказы!» — потребовали на два голоса сестры. «По жребию будем!» Рябая взмахнула облезлой шапкой и бросила в нее несколько щепок. После сунула Лиде под нос и грубовато велела. «Тяни!» Плохо понимая, что делает, Лида вытащила коротенькую щепку. Под разочарованный вздох положила ее на стол. «Мимо! Мимо!» – недовольно выдохнули девчонки. «Мимо!» – разочарованно провыл мужичонка. «А ну-ка, ты!» – старушонка кивнула Рябой. «Гостям первым!» – возразила та и пошла с шапкой по кругу. Старушонке тоже досталась короткая щепка, как и мужичонке с сестрицами. Перевернув шапку, Рябая подхватила оставшийся длинный кусочек и, разломав, закинула за спину. Присев перед печкой, вздохнула чему-то и проронила нехотя. «Ну, слухайте, только чур не перебивать. В деревне нашей много кто умел наводить чары, но самым главным над всеми считался Сыч. Настоящего имени его не знали. Колдунам да ведьмам не положено называться. В помощничках у него ходили не коловерши с простецкими шишками, а чертеняки с бесами. Шишок — нечистый дух, черт, бес, дух, обитающий в лесу, воде, бане, на гумне, в авине, риге. Коловерши — каргаруши, существа, помогающие ведьмам, колдунам, накапливающие в себе достаток и приносящие его в дом. По дому дела справляли, а после к соседям совались, пакости строили, портили добро. Выл от их проделок народ, но противу Сыча не шел. Боялись дюжи лютого колдуна. Обсуждали его шепотом, по углам да с оглядкой. Я тогда дурой малой бегала, любопытничала, конечно. Какие такие из себя те чертяки? Ну и решила подглядеть. Караулила по кустам, под забором таилась. Ничего. Только и видела, как разговаривает с кем-то колдун. Руками машет, топает ногой. Приказы, значит, отдает. Команду, что кому делать. А бабка одна, тоже из ведьмачек, присоветовала, как поступить. Сажей глаза велела намазать и затаиться в избе. Тогда можно углядеть желаемое. «А сажа откуль?» Мужичонка поскреб в бороде. «Она и насыпала. С шабаша сохраняла. От главного костровища». «А что взамен? А что взамен?» Одновременно спросили девчонки. «Да так дала. Вроде даром. Это уж потом я на нее горбатиться стала. От сычевых щедрот. Пригорюнившись, Рябая медленно наматывала тощую косицу на кулак. С тех пор так и верчусь, без сну да без устали. «Правда твоя?» Старушонка чуть пристукнула посохом. «Им только попадись, захомутают в раз». «На святке только и передых», — сочувственно шмыгнул носом мужичонка. «А дальше? Дальше?» — поторопили Рябую сестрицы. «Следила я. Как вышел сыч куда-то, сунулась в сени. Оттуда в комнату пробралась, спряталась за мешок. Сажей по векам мазнула и сижу. Тихо, как мышь домовая. Откуда он прознал? А только зашел и сразу к мешку. Выходь, говорит незваная. Я ни-ни. Вжалася в пол и дрожу. Он пальцами возьми, да щелкни. Меня ноги и вынесли. Делать нечего, призналась о своем любопытстве. А он ржать. По коленам себя хлопает и заходит с умеренным. А я потихонечку пячусь. Заметил сыч и опять как прищелкнет. Смотри, коль хотела, говорит. Меня как вздернет, да во двор. А там уж они, другие в струночку ходят, помощники его. Я со страху не рассмотрела даже, глаза зажмурила. Колдун им командует. Пересчитайте мне иглы на кривой еле, что за банькой растет. Хочу знать, сколько их всего. Служки туда. И меня за ними потянуло. Гляжу, перебирают, пыхтят, сбиваются на виск. А ель-то сухая стоит, омертвела от старости. Иголки сыпятся, помощники кидаются собирать. И не заметила, как тоже начала. Забормотала вслух. Первая, вторая. Счету-то не разумела, только до трех и знала. Но все одно не могу уняться. Только и бубоню. Один, два, три. Один, два, три. Иголки колючие, острые, впиваются в пальцы, жалят до крови. А я все считаю, собираю в подол. И другие тоже стараются, да зря все, пустая работа. Сыч в сторонке посмеивается, кивает мне. Считай, считай, любопытная. Пока не пересчитаешь все, не отпущу. Рябая вздохнула и потерла натруженные ладони. Лида только теперь заметила ее кривые с распухшими суставами пальцы. «Как же вы освободились?» Вопрос вырвался сам собой. «А никак. До сих пор ему и служу». «На святки только отпускает. По обычаю, да по правилам». Старушонка поднялась с трудом и поманила к себе мужика. «Пора мне. Проводи-ка до лесу». «Хорошие вышли до светки. Завтра станем продолжать». «А это...» Мужичонка махнул в сторону Лиды. «Подождёт. На сладкое останется. Время есть. Святки долгие». «На сладкое, на сладкое!» — заверещали девчонки и, прихватившись за руки, выкатились из комнатушки. «Я тоже пойду». Лида решительно направилась к дверям. «Ты что же, не поняла еще? Рябая принялась сгребать в мешок кости да крошки. «Нет тебе ходу обратно. Сболтнула имя. Теперь сиди. Отсюда больше не выпустит».